Глава 10. А в воскресенье к нам пожаловали гости в лице капитана Бойко и отца Александра, который, как обещал, привез буквари и тетрадки с карандашами. Хватило этого богатства не на всех, около десятка бойцов остались обделенными, но дело все-таки сдвинулось с мертвой точки. И не только в этой области. Вчера после обеда вернулась первая разведгруппа с новичками. Командовал ей, естественно, Михалыч, с которым перед выходом был проведен подробный инструктаж на тему, как и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. В смысле, провести разведку и обкатать стажеров в деле. Вахмистру удалось и одно, и другое. Сначала погранцы ночью вырезали часовых с обеих сторон моста через какую-то речушку, естественно, с подстраховкой казаков. Потом вся честная компания, натаскав на деревянный носил каких-то дровишек и перенеся туда же ближайшую скирду сена, стала баловаться спичками. Деревянный мостик, не выдержав подобного издевательства, загорелся, как пионерский костер. Все это время мои орлы сидели в засаде на случай, если кто-нибудь из ганцев задумает испортить им праздник. Таких нашлось немного. Парный патруль, посланный от расположившейся в деревеньке пехотной роты. Полюбовавшись разгорающимся пожаром, они улеглись рядышком с часовыми, а все новички обзавелись личным оружием. После чего группа затеяла марш-бросок подальше от полыхающего вовсю моста и поднятых по тревоге немцев, которые с радостными воплями «Алярм!» уже неслись на бесплатное шоу. Тут-то, по словам Михалыча, и пропали последние сомнения насчет полезности забегов на длинные дистанции с полной выкладкой. Весь день после этого бойцы отсиживались в лесочке, перемежая отдых с наблюдением за дорогой и охраной лагеря. А поздно вечером романтики с большой дороги, с блокнотом, полным данных о германских перевозках к фронту и обратно, двинулись домой. Попутно, разорив пару обозных двуколок, застрявших на дороге из-за поломки и подвернувшихся под горячую руку. Отогнав выпряженных лошадей и взяв пару ящиков с патронами, остальное облили керосином из фляги, найденной в одной из повозок, и снова чиркнули спичкой. Геростраты! Сразу по прибытии группы вся рота выстроилась на плацу перед казармой, глядя завистливыми глазами на героев дня с трофейными маузерами, висящими на гордо расправленных плечах. А уж когда после командирской благодарственной речи появилась Ганна с подносом в руках и торжественно поднесла каждому вернувшемуся погранцу чарочку водки, предусмотрительно приготовленной заранее, во взглядах остальных можно было прочесть почти непреодолимое желание немедленно бежать к немцам за трофеями. До самого вечера казарма бурлила от разговоров, шуток, расспросов и прочего радостного шума. А у меня на завтра появилась новая головная боль. Выбрать кандидатов в следующий рейд из огромного количества желающих и постараться никого не обидеть. Потому что унтеры тоже одновременно попросились прогуляться. И было достаточно сложно выбрать кого-то одного. В конце концов решили вопрос с помощью двух спичек. А чуть позже Остапец поведал мне причину их соперничества. Оказалось, что они, во-первых, земляки из одного местечка, а во-вторых, оба сватались к одной селянке, которая не нашла ничего лучшего, как на вопрос отца, кого выберешь, ответить: «Кто лучше отвоюет, за того и пойду». Мне сразу вспомнился фильм «Александр Невский», когда Василий Буслаев и Гаврила Алексич оказались в такой же ситуации. Иногда женскую логику понять не только трудно, но и невозможно. И в 13 веке, и в 20. Отец Александр после окончания воскресной службы остался побеседовать с несколькими бойцами, а мы с капитаном Бойко ждали его в канцелярии. Вот ведь до этого ни разу так не волновался, когда рассказывал о себе. Наверное, потому что собеседники были другие: Валерий Антонович, Анатоль, доктор. А тут особо духовного звания. Что-то такое непонятное простым смертным. хотя в своем будущем успел насмотреться на новых русских бизнесменов от религии. Но то там, а я теперь здесь. Вот и маюсь, будто школьник, которого застали за исправлением оценок в дневнике. Батюшка наконец-то появился, но разговор начинается все же не так, как я рассчитывал. «Порадовали меня ваши солдаты, Денис Анатольевич, оживленные, разговорчивые. А в других местах куда как похуже настроение будет. Озлобились воины православные, ожесточились сердцем. Да кабы злоба их против врага была направлена. Трудно стало с ними иной раз даже разговаривать. Или вообще не слушают, или вопросы разные ехидные, да насмешливые задают. Мол, ты поп, к Богу поближе будешь, спроси, когда землю раздавать будут. А мне и ответить им нечего. Всего-то я вам, господа офицеры, рассказать не вправе. Тайны исповеди, сами понимаете. Но мне солдат один даже германскую листовку принес и спрашивает, правда ли то, что там написано. Вот, посмотрите сами. Читаю текст, отпечатанный на небольшом оранжевом листочке. И слегка охреневаю. Потому как там, чуть ли не слово в слово, отпечатана программа небезызвестной группы товарищей по превращению войны империалистической в войну гражданскую. Солдаты, православные, правительство, которое всегда и всюду обманывало вас, оно обмануло вас и теперь. В угоду Англии, которая подкупила правительство, царь погнал вас на войну против Германии и Австрии, чтобы не дать вам необходимых внутренних реформ и, главным образом, чтобы не наделить крестьян землею. Царь и правительство затеяли эту войну. Как во время Японской войны, так и теперь в России происходит истребление народа. В то время, когда вы сражаетесь, в городах казаки бьют рабочих, в селах стражники избивают крестьян. Опять тысячи невинных ссылают в Сибирь. Вспомните 1905 год. Отец Александр, а вы уверены, что это германская листовка? Уж больно грамотно напечатана. Такое ощущение, что писал ее человек, чей родной язык русский. Тот воин, что мне ее отдал, врать не станет. Их германцы с аэропланов разбрасывают над нашими окопами. Валерий Антонович, помните наш разговор насчет агитации? Вот тому явное доказательство. Или все же соврал солдат, или господа социал-демократы работают на заказ. Но не бывает таких совпадений. Денис Анатольевич, я с вами согласен, но сейчас все-таки нужно поговорить о другом. Ну что ж, начнем наше откровение от Дениса. Отче, вы как-то сказали, что я смогу поговорить и исповедаться, когда буду к этому готов. Похоже, этот момент наступил. Только исповедь моя будет довольно необычной. И чтобы вы не подумали, что я сошел с ума, пусть капитан Бойко поприсутствует здесь, поскольку мне верит. Все рассказанное отец Александр воспринял с удивлением, но достаточно спокойно. По окончании исповеди сотворил короткую молитву, прикрыв глаза, и осенил себя крестом. Затем, помолчав немного, сказал, что пути Господни неисповедимы, и он знает, что делает. Заинтересовало его другое. Скажите мне, Денис Анатольевич, какова была судьба церкви в вашей истории? Деталей, отче, я не знаю, но в общих чертах рассказать могу. Во время февральской революции церковь отказалась от царя, поддержала временное правительство в обмен на невмешательство в свои дела и тут же ввела патриаршество, отмененное Петром I. После октября, когда к власти пришли большевики, патриарх Тихон призвал всех верующих поддерживать белогвардейцев. Вроде как даже монашеские подразделения где-то воевали, наплевав на все каноны и правила. Большевики не остались в долгу. Массовые расстрелы священников, размещение складов, овощехранилищ, клубов, в храмах, конфискация церковных ценностей – это далеко не полный список. Забегая вперед, скажу, что в 1931 году взорвали даже храм Христа Спасителя, который якобы мешал перепланировке Москвы. После окончания гражданской войны советская власть провоцировала и поддерживала расколы среди священников, оставшихся в России, с целью уничтожить религию как явление, а потом, когда это не получилось, тайная полиция ГПУ подмяла их под себя и даже руководила кадровыми перестановками. А в эмиграции образовалась заграничная русская православная церковь для тех, кто успел уехать. А что было потом? Гонения продолжались? В 30-х годах с перерывом в один год священники подвергались массовым репрессиям, и только тяжелейшая война с Германией остановила этот процесс. Во время войны церковь как могла помогала стране. На собранные деньги строились колонны броневиков, эскадрильи аэропланов. Во всех приходах шла агитация за борьбу с германцами. Во время обороны Москвы даже аэроплан с иконой Казанской Божьей Матери вокруг города летал, творя обережный круг. Германцы дошли до Первопрестольной? Как такое стало возможно? Да, тому есть много причин, и это тема отдельного разговора. После победы новых репрессий не последовало. Власти делали вид, что не замечают церкви, хотя управление ею осталось в их руках. Ну а после развала Советского Союза быть религиозным стало модно, и все кинулись в храмы. К тому же сами священники этому способствовали, переведя служение Господу на коммерческие рельсы. Освещали бандюкам машины, квартиры, дачи, даже публичные дома, только плати. На Украине возникла своя Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, которая провозгласила себя наследницей Константинопольской. То, что вы рассказываете, страшно. Если служители Божьи стали вершить такие дела, значит, этим большевикам почти удалось уничтожить церковь. От нее осталась только внешняя оболочка, а внутри ничего. Внешняя благообразность и одновременная внутренняя гниль – это же заклеймленное Евангелием фарисейство. Теперь понятно и ваше поведение, и отношение к церкви. Я, признаться, считал вас, Денис Анатольевич, атеистом, человеком, которому при рождении была дана частичка благодати Божьей. Но он от нее отказался по каким-то причинам. А получается, что вы ее и не знали совсем. «Ну, отче наш, я знаю и креститься умею. Вы, сын мой, сейчас тоже говорите о внешнем. А главное не это. Главное – это сама вера и образ жизни. Внешний образ изменится по мере прихода к истокам, но не наоборот. Истоки как раз от внешнего подражания не обретаются. Борода до пупа ничего не прибавит к невежеству и ничего не отнимет от хамства и самолюбия. Скорее, наоборот. А сейчас для вас самое важное в вере – назидаться и в ней же укрепляться. Все же остальное добавится и приложится. Если позволите, я буду помогать в учении воинов грамоте, а заодно и с вами, Денис Анатольевич, буду беседовать, если получится, наставлять на путь истинный».